История из дождливой Великобритании. Никто не разбирается в зонтах лучше британцев. Какая марка пользуется наибольшей популярностью на дождливых островах? Можно считать, что это зонты Брик, марка-поставщик принца Уэльского. Естественно, за право обладания зонтом, которым пользуются принц Чарльз и Джон Стит из фильма «Мстители», придется заплатить. В зависимости от материала, зонты Брик стоят от 200 до 800 долларов. Большинство людей, конечно, понимают, что членам королевской семьи не приходится мокнуть под дождем. Но вместе с тем, все знают, что уж они-то могут позволить себе самое лучшее. Достаточно для того, чтобы выбор пал на Брик –